Третье. Эммануэль Равье, который вовсе не Ману Ривера, спрятал у тебя окровавленный инструмент. И четвертое. Рэй Лгун. Ну ладно, ладно, на это плевать. И все же. Нет, забудем на минуту о Рэе и о его заморочках, и не будем связывать его с этим делом. Жуткие убийства, факты устрашения. И единственное общее звено между обоими направлениями — это то, что я переписывалась с Латин Лауэ, интернетовский ник Риверы, предполагаемого убийцы. Остальное — это роковые случайности. Бэбифон вызванивает. Я подскакиваю от неожиданности, включаюсь с быстротой кобры, бросающейся на добычу. «Дорогуша!» — звучит пьяненький голос. «Че собственной персоной?» «Я раздобыл для тебя информацию», — шелестит его голос. «Информацию? Я уж и не помню, о чем его просила». «Твой Лоне Сомериде?» «Рэй, помянешь волка!» «Тебе не в жизни догадаться!» «Ну нет, он просто злит меня, совсем как Селина. Я ненавижу, когда меня называют то милочкой, то дорогушей, это вульгарно». «Он вовсе не представитель фармацевтической фирмы», — тянет он. «Да разродись же ты, наконец, черт тебя возьми!» «Он работает в сфере информатики», — неожиданно заканчивает он. «Вот тена! Откуда ты это знаешь?» «У каждого свои секреты. Я же говорил, что у меня есть чудо-дружок. Он вкалывает на фирме, предоставляющей ADSL, высокоскоростной интернет. Он сумел выследить передвижение Лоне Сомериде, фиксируя путь его машины. И ты не поверишь, он вышел на компьютерную контору». «Как это?» «Говорю же тебе, что твой горбатится на фирме, которая сотрудничает с фирмой, где трудится Большая Ива». «Рэй называет себя Большая Ива?» — прокричала я, передернувшись от отвращения. «Ой-ой, дорогуша, знаешь, так и оглушить можно. Большая Ива — это мой дружок, а Лоне Сомериде зовется Антони Ламарк». «Антони Ламарк». Меня осенило. «Так твоя Большая Ива и мой работают в одной области?» «Молодец. Вы выиграли флюоресцирующий презерватив со вкусом банана. Он горбатится на фирму Фрикс Компьютер. Они находятся в Лавера, в 200 километрах отсюда». Леонардо продолжает. «Он их представитель. Объезжает все заведения, районы, избывает им модемы и абонементы. Правда смешно, что твой неврастенник горбатится на Фрикс?» Я вежливо хмыкаю и благодарю, а он вновь напоминает об ужине. «Мы неопределенно договариваемся на будущую неделю. Я отключаюсь, а он, довольный собой, напевает. Антони Ламарк. Несколько раз повторяю это имя, перекатываю его на пересохших губах. Антони. Одновременно вспоминаются Антони Дюма и Антони Делон. Французский актер, сын Алена Делона, родился в 1964 году. Этот обормот Рэй солгал мне. Он — дурацкий поставщик интернет-услуг. Но зачем ему превращаться в представителя фармацевтической фирмы? Патологическая потребность врать? Или он приравнивает информатику к наркотику? Ты уж слишком далеко заходишь, душенька моя Эльвира Фрейд. Но кем бы ты ни был, мой дорогой Лоне Сомериде, твой кредит доверия только что рухнул сразу на 12 пунктов. Я кровожадно кликаю и открываю свой электронный почтовый ящик. Смотрите-ка, действительно пришло сообщение от очаровательного Рея Антони. «Где же ты, малютка? Мне так тебя не хватает. Ты помнишь, что уже завтра я приеду к тебе? У меня в машине припасена бутылочка шампанского 2000 года. Ах, пить, наконец, с твоих губ, глядя тебе в глаза!» «Трепло!» Быстро отстукиваю. «Шампанское? Как это романтично, Антони! Выпей же его за мое здоровье и утрись своим псевдонимом!» И оп, отправлено. Ненавижу, когда меня дурачат. Чувствую себя грустной, раздосадованной, покинутой. И не потому, что он скрыл свое настоящее имя, что он не откровенен. Существует масса людей, которые скрываются в сети за чужими, заимствованными жизнями. Робость, стыдливость, осторожность и так далее. Этот распрекрасный Антони, может быть, всю жизнь мечтал быть представителем фармацевтической фирмы. Тройная порция коньяку, полплитки черного шоколада. Рэй – компьютерщик по имени Антони Ламарк, который работает в 2 часах езды от меня и, безусловно, отлично может меня вычислить, или, точнее, идентифицировать человека, который подписал этот высокоскоростной абонемент и использует этот компьютер, то есть Святошу Стивена. Нужно его предупредить, чтобы он прогнал Антони, если тот сюда заявится. Звоню ему. Автоответчик. «Сколько часов в день спит этот мужик?» «Стивен, это Эльвира. У меня маленькая проблема. Возможно, некий тип явится меня искать. Это один из тех, с кем я переписываюсь в интернете. Ему удалось локализовать меня, или, вернее, я очень сожалею, локализовать ваш абонемент, а значит и ваш адрес. Во всяком случае, я не хочу его видеть. Поэтому скажите ему, пожалуйста, что вы просто не понимаете, о чем идет речь. Он решит, что ошибся, и пусть скорее убирается. Заранее благодарю вас 1000 раз и еще раз приношу свои извинения. Надеюсь, что не очень запутано. Мне неприятно просить Стивена. Он месяцами будет к этому возвращаться. Но что делать? Компьютерщик. Это слово связано с дополнительными неприятными ассоциациями. Кто-то влез в мой компьютер, и кто-то другой угрожал, воспользовавшись компьютером женщины, которую он в тот самый момент убивал. «Довольно, Эльвира. Это не Рэй Антони спрятал у тебя дрель, понятно? Не он, а полоумный Маню, которого замели в Барселоне. Значит, он не Латин Лауве. Рэй Антони и есть Рэй Антони. Один из 1000 мужиков, которые, придумав себе имя, порхают по жизни в поисках свеженьких плотских удовольствий или родственных душ. Положу дрель обратно в тайник, предварительно завернув ее в герметичный пластиковый пакет, который я таскаю из больницы. Они очень удобны для заморозки. Коньяк, шоколад, неясное ощущение тошноты. Даже не знаю, который час. Чувство голода. Пицца, микроволновка. Снег уже не падает. Тяжелые черные облака, проблески молний. Потребность в тепле, в любви, в нежности. Пицца. Я укуталась и лежу на диване. Под шотландским пледом. Горят свечи дзен. По телеку чемпионат по фигурному катанию. Большой разделочный нож на низком столике. Оцепенение. Уснуть. Разрез 9. Стихотворение. Снег падает, сгустки крови, птица в клетке дрожит. Убийство. Изи кожа. Поэзия связанная. Исколотое. Искусство кожи. Жирная кожа. Повисшая кожа. Полотнище кожи. Шлепанцы из беличьей кожи. Шлепанцы из живой плоти. Моя нога в шлепанце в твоей вагине. Повинен. Но этот размерчик мне не подойдет. Чик! И я увеличу вход. Птица в клетке дрожит. Я дышу на ее перья, запах подземелья. Она прошла совсем рядом. Рада выставить свою плоть на показ. Раз! И ее отбивная готова нанизаться на мой шампур. Дешевый гламур. Ева! Из моего вспоротого чрева. Я засыплю тебя землей в могиле, вырытой мной. Глава 9. Пятница. 27 января. Вечер. Похороны состоялись сегодня утром, при ярком солнце. Казалось, что снег нам только приснился. Оставалось всего несколько наледей в темных углах, на пальмах, совсем как в стихотворении, вяло колебались листья. Я проснулась взволнованная, потому что всю ночь видела плохие сны. За мной гонялся какой-то тип в маске и с топором в руках, с блестящим топором, вроде тех острых блестящих топоров, которыми всего за 10 секунд по часам могут вам отсечь и руки, и ноги. Я проснулась и рывком села в постели, обливаясь потом, с бешено бьющимся сердцем. Какой ужасный кошмар!